Si vieras cómo estoy desesperado por tu ausencia, soñando a cada instante con la luz de tu presencia, llamándote en mis noches y llorando con mi niño. Ay, cariño, ay, cariño, tú sabes que mi culpa es adorarte como un necio. Si es cierto, como dicen, que el pecado tiene precio, qué caro estoy pagando por quererte. Ay, cariño. Продав более 2 миллионов копий своих альбомов и побывав с гастролями более чем в 30 странах на 5 континентах, Диего Эль Сегала оставил свой след на музыкальной сцене. Его сотрудничество с такими ведущими артистами, как Бебо Вальдес, Алиша Киз, Алехандро Фернандес, Лила Даунс, продемонстрировала его уникальность. Нельзя не упомянуть и о его 14-м альбоме «Образ маэстрос». Трогательная дань латинской музыки, демонстрирующая страсть и уникальную связь Диего со своей аудиторией. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Sin un amor la vida no se llama vida. Sin un un amor le falta fuerza al corazón. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me des de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Родился в артистической династии цыган Калия. Его дядя, известный певец Рафаэль Фарина, обучался пению с 4 лет. В 80-м году выиграл молодежный конкурс певцов фламенко в Хетафе, где был замечен известным исполнителем фламенко Камароном де ла Исла. В дальнейшем совершенствовал свою технику пения под его руководством. Де ла Исла также дал Диего прозвище «Эль Сигала Амар», которое Диего использует в качестве творческого псевдонима. Скорее всего, это связано с тем, что прозвище самого Камарона означает «креветка». Диего аккомпанировал своим пением танцором фламенко, записывался вместе с Камароном де ла Исла, Томатита, Висенте Амиго и Пако де Лусии. В 1994 году, когда его поддержал гитарист Антон Хименес, Диего занялся собственной карьерой. Непрерывный поток хитовых альбомов сделал его известным в сообществе фламенко, а выпущенный в 2004 году «Черные слезы» с кубинским пианистом Бебо Вальдесом получил международное признание и среди джазовой аудитории. 2 года спустя альбом «Пикассо в моих глазах», выпущенный Sony BMG, получил премию Latin Grammy в номинации «Лучший альбом фламенко». В это время он работал в студиях и в Испании, и на Кубе, перерабатывая болеро, баллады и танго. Выпущенный только в Испании в июне 2010-го «Сигала и танго» разошелся тиражом 74 тысячи экземпляров только за первую неделю. К октябрю альбом был выпущен также в Аргентине и Колумбии. В конце 2014 года Сигала переехал в Доминиканскую Республику. Он продолжал гастролировать, в том числе вместе с легендарной Амарой Портуэндо. В это время его жена Ампара Фернандес боролась с раком. Она скоропостижно скончалась, когда он находился в Лос-Анджелесе. И Диего решил, что запланированный концерт должен был продолжен память о ней. После возвращения на родину и короткого перерыва он снова вернулся к концертной деятельности. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. В протяжении всей своей карьеры Диего Эль Сегала покоряет слушателей по всему миру своим уникальным голосом и переполняющей его страстью. Его способность передавать эмоции через музыку неоспорима. Каждая его песня – это путешествие, погружающее нас в глубины души. Porque me arrastro a tus pies, porque me doy tanto a ti, y porque no pido nunca nada a cambio para mí, porque me quedo callado. Cuando me sabes herir con todos esos reproches que no merezco de ti, porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir. pero si quieres yo quiero. Y no consigo fingir. Te has convertido en la punta que clava mi sentimiento. Te has convertido en la sonda más triste de mi lamento. Pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer. A veces me desahogo, me desespero porque tú eres el grave problema. Acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. Acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo miré allí donde ve tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo miré para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta que no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo, ahí entre nubes y algodón haremos. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta que no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, песни, исполняемые Диего, естественны, как дыхание, вдох и выдох, традиция и свобода, ум и сердце. Si tienes un hondo penao, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Siendo tan niño me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Si cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Ay, sin ti. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente. Prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Ay, voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. A mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que un día me dieron tu boca maldita. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable. cerrado, qué triste es la ausencia que deja la piel. Диего Эль Сигала. Образ маэстрос. Шедевры. 1 сентября 2023 года. Заслуживает даже своим названием быть шедевром.